Линер придает большое значение своей внешности, которую, по-видимому, высоко ценит, и не проходит ни одного зеркала, чтобы не бросить на себя хоть бы беглого взгляда. Он не глуп, но и не умен. Нечто среднее, с большой долей опасливости и врожденной хитрости, которые заставляют его медлить с ответами и принимаемыми решениями. Он, несомненно, мог бы достигнуть большего, если бы отличался большей решительностью. Он был бы капризен, если бы на то позволяли обстоятельства, деспотичен, если бы было над кем свой деспотизм безнаказанно проявить, жесток, если бы не боялся последствий своей жестокости. Поэтому пока он выглядит достаточно привлекательным и любезным, хотя и не тратит своей любезности на особ ниже себя по положению. Его обращение с принцессой полно вкрадчивости, но и внутренней настороженности. Он мечтает о власти, но не уверен в том, что сумеет ее достичь, и боится потерять свое нынешнее положение. Если принцесса при всей ее безвольности способна хотя бы на упрямство, Линар отступает всегда и во всем, какой бы ненавистью и завистью не горело в действительности его сердце. Ты удивишься подробности моего портрета. Что делать? На приемах во дворце это новая фигура, которая невольно привлекает к себе внимание, заслуживает ли она того или нет. Иногда, мне кажется, принцесса замечает его слабости и досадует на них, но пока не решится на иной выбор. Если Линар и в самом деле станет супругом фрейлины Мэнгден, судьба принцессы предрешена. Доверенная фрейлина не позволит распасться их союзу и предостережет свою державную приятельницу от любого другого увлечения. Бестужев достаточно хорошо известен в Европе, чтобы существовала необходимость набрасывать его портрет. И тем не менее я не премину этого сделать, потому что мне всегда казалось, внешние мелочи позволяют о многом догадываться в душевной жизни человека. Бестужев невысокого роста, с рано оплывшей фигурой, которая не позволяет портным подчеркнуть какие бы то ни было ее преимущества. Круглая голова с щеткой низко постриженных седых волос. Он имеет обыкновение время от времени снимать парик. Лишена благородства линий. Хотя крупные черты лица до сих пор сохраняют былую выразительность, если не сказать красоту. Прямой, несколько мясистый нос, круглые глаза и на редкость мягкие неопределенные губы. Он имеет обыкновение очень быстро ходить, чуть приволакивая одну ногу. Но это следствие не недуга, а неловкости, становящейся с годами более заметной. На ходу он размахивает руками, совершенно поглощенный своими мыслями, и не заботится об изяществе своих движений. Он следит за своим костюмом ровно настолько, чтобы тот отвечал богатству и характеру его положения, но пренебрегает мелкими изобретениями моды. Мне даже кажется, что заботу о своем внешнем виде он целиком поручает доверенному слуге, не получая удовольствия от самого одевания и собственного вида. Увлеченность интригами в нем так велика, что он живет как бы отрешенным от остальной жизни и потому производит впечатление очень делового и заслуживающего доверия человека. Лорд Рондо сказал как-то, что он напоминает ему человека, всегда делающего ставку на невыигрывающую лошадь и обеспокоенного теми утратами, которые неизбежно понесет при этом его карман. Если в основе своей это и так, Бестужев, надо отдать ему должное, никогда не остается в проигрыше, хотя и немалой для себя ценой, восстанавливая потерянное равновесие. Он не будет искать престола для себя, ибо слишком хорошо знает хрупкость таких сложных конструкций и недолговременность их существования. Я бы сказала, что его привлекает не столько богатство, хотя он скуп, не атрибуты высокого положения, ими он способен пренебрегать, сколько сама власть, возможность распоряжаться ходом событий по своему усмотрению и придавать задуманные направления колесу истории. Ты скажешь, это величайшая форма честолюбия. Я бы добавила и самое опасное, потому что в своем опьянении механизмом игры человек перестает испытывать человеческие чувства и снисхождение к другим людям. его жестокость из усилия воли становится естественным состоянием, и гнев слепой и безрассудный обращается против каждого, кто мешает очередному задуманному ходу вне зависимости, его ли это вина или простое стечение обстоятельств.